Нет, видать, более княжьей боярской чести. Да и была ли она когда-то, может, и в прошлом у нас только легенды, сказания, пиитика. Будущее казалось бессмысленным и бесталанным. Меньшикова в Сибирь. После доклада Плещеева и прибывшего из Раненбурга письма Мельгунова повелено было царем его Меньшикова куда-нибудь послать, а пожитки его взять, оставив княгине и детям 10 000 на каждого и несколько деревень. То было сравнительно милостивое царское решение, но по тогдашним уставам само по себе слово царя, без утверждавшего его постановления Верховного Тайного Совета, законной силы все же не имело. А верховники именно не могли меж собой согласиться, куда Меньшикова послать. Решение все оттягивалось, пока ссыльному первому министру не нанесли смертельной силы удар. 24 марта 1728 года до чрезвычайности взволнованный отец рассказал князю Федору, в пользу Меньшикова подбросили подметное письмо. Странное это было явление в России, подметные письма. Иностранцы полагали их обычными анонимными доносами. Но иностранцы, оставившие нам почти все известные записки о жизни тогдашней России, не понимали очевидных для русского человека предметов, не понимали, например, особенностей российского судопроизводства. По правде говоря, действительно странного. Человек, например, написавший донос на другого человека и не могущий подтвердить его прямыми уликами, обязан был доказывать справедливость своего сообщения на очной ставке. Если показания доносчика и ответчика не совпадали, а совпадать они могли только при полной незначительности обвинения, доносчика первым вздергивали на дыбу и били кнутом железным наконечником. Если он все же от доноса не отказывался, на дыбу вздергивали ответчика и били уже того, не признается ли. Если не признавался, опять вздергивали доносчика и лупили вдвое. Если он подтверждал свой донос, снова наступала очередь ответчика. И так до бесконечности, пока кто-либо из двоих не признавался либо в клевете, либо в преступлении. При такой следственной методе находилось не слишком много охотников изведать старинное правило «доносчику первый кнут», и потому в народе постепенно сложилась практика подметных писем, анонимок, как их назвали бы века три спустя. Но видеть в подметном письме лишь анонимку, значит как раз ничего не понять в особенностях русской жизни, ибо постепенно подметное письмо превратилось из подброшенного властям доношения, вернее, наряду с этим, в своего рода древнее дадзибао, политический манифест определенных, хотя анонимных общественных групп. Такое письмо обязательно доставлялось на самый верх и давало возможность, иначе и недоступную, без риска сообщать свои соображения властям и царю. Вот почему письмо, защищавшее Меньшикова и обвинявшее в нерадении об интересах государя новых вельмож-любимцев, найденное в марте возле Спасских ворот Кремля, панически испугало верховников. Подала, значит, голос партия Меньшикова. Да как резко, как сильно подала! Лучшим следователям Москвы поручили проверить все возможные связи семьи Меньшиковых с неизвестным автором письма. Князь Федор знакомился с их усилиями по всем новым и новым секретным документам. Удалось, например, выяснить, что свояченица Меньшикова пыталась подкупить духовника неких влиятельных лиц чтоб смягчить участь.